Глава 388. Выход из кокона. Тем временем клан Леденящего Снега успешно переместился на горный пик секты Пурпурной Судьбы в Южном Пределе. Секта предоставила им отдельную гору, которая и стала новым домом для клана. Из-за своей красоты Хань Сюишань стала предметом обожания многих алхимиков из секты Пурпурной Судьбы. Когда клан объединился с сектой Пурпурной Судьбы, Хань Сюишань решила воплотить свою давнюю мечту стать алхимиком и присоединиться к подразделению Пилюли Востока. По прибытии она наконец выяснила, что грандмастер алхимический Тигель отрёкся от секты, она никак не могла выразить словами возникшее в груди щемящее чувство. Помимо печали, она чувствовала ещё и умиротворение. Если бы она не встретила Манхао, тогда разочарование было бы намного сильнее. Но теперь её не заботило, встретиться с грандмастером алхимический Тигель или нет. Хань Сюишань стояла на вершине горы и смотрела на горизонт, туда, где находились чёрные земли. Внезапно от размышлений её оторвал чей-то голос. «Младшая сестра Шань, я слышала от одного из членов твоего клана, что ты повстречала грандмастера по фамилии Мэн в городе Святого Снега». Хань Сюишань обернулась и увидела невероятно красивую женщину в длинном небесно-голубом платье. Её очаровательное лицо выглядело настолько хрупким, что, казалось, могло разбиться от даже самого слабого порыва ветра, словно небо и земля наделили её своим благословением, и она была ожившей картиной какого-то гениального художника. «Приветствую, почтенная Чу», — сказала Хань Сюишань, склонив голову и поклонившись. Перед ней стояла Чу Янь, самая красивая женщина секты Пурпурной Судьбы. Она была настолько красивой, что даже Хань Сюишань становилась слегка неуютно, когда смотрела на неё. До неё доходили слухи об отношениях почтенной Чу и грандмастера алхимический Тигель. «Возможно, только кто-то вроде неё действительно достоин грандмастера алхимический Тигель», — подумала она. Мысли о Чу Янь внезапно напомнили ей о собственных отношениях с Манхао, образ которого сразу же возник в голове. «Шань», — мягко сказала Чу Янь, подойдя немного ближе. Хань Сюишань залилась краской и быстро склонила голову. Ей было неловко и одновременно любопытно, почему она думала о Манхао в таком ключе. Он был из тех людей, кто совершенно не понимал намёков, когда дело касалось любви. «Да, я знаю грандмастера Мэн», — тихо ответила она. «Он мастер в изготовлении пилюль. Без него клан Леднящего Снега вырезали бы до последнего человека, и нам бы не удалось добраться сюда». «Твой грандмастер Мэн — практик из чёрных земель?» — спросила Чу Янь, не сводя глаз с Хань Сюишань. «Да, он практик чёрных земель, также известный как Патриарх Золотой Свет». Чем больше она говорила, тем сильнее олели щёки. «Его культивация глубока и непостижима. Он смог стимулировать рост тернового оплота. Даже дитя Дао из Дворца Чёрных Земель сжимался в страхе при его появлении. Сам грандмастер Джоу не мог с ним сравниться в переплавке пилюль». «Почтенная Чу, почему ты спрашиваешь о нём?» Чу Янь звонко рассмеялась. С первого взгляда становилось ясно, что молодая девушка по имени Хань Сюишань была по уши влюблена. Она отдала своё сердце практику из чёрных земель по имени Грандмастер Мэн. «О, ничего такого», — ответила она с едва заметной улыбкой и, покачав головой, добавила. «Я немало наслышана о нём от твоих соплеменников. Меня, как алхимика, не мог не заинтересовать его дао алхимии. Любопытно узнать уровень его мастерства. К сожалению, вы прибыли без него, поэтому я решил расспросить людей с ним знакомых». Поскольку Грандмастер Мэн являлся практиком из чёрных земель, скорее всего, это не тот человек, о котором она сперва подумала. Она уже собиралась уйти, когда Хань Сюишань внезапно сказала. «Грандмастеру Мэн не по душе Южный Предел. Но у меня есть подаренная им целебная пилюля. Почтенная Чу, может быть, вы сможете определить уровень его дао алхимии по этой пилюле?» Пожив какое-то время в подразделении пилюли Востока секты Пурпурной Судьбы, она начала лучше понимать иерархию алхимиков. Ей с самой первой встречи не давал покоя вопрос об уровне навыков алхимика Манхао. «Да, с этим я могу помочь», — ответила Чу Янь с улыбкой. «Давай посмотрим, насколько искусен этот грандмастер Мэн, который тебе так нравится». С её нынешним статусом она никогда бы не стала этого делать. Но Хань Сюишань напомнила ей себя много лет назад. От слов Чу Янь Хань Сюишань почувствовала, как у неё загорелись щёки. Не поднимая головы, она вытащила целебную пилюлю Манхао и протянула Чу Янь. Но тут же пожалела о своём поступке, вспомнив наказ Манхао показать эту пилюлю только грандмастеру дух пилюли в случае беды. Скорее всего, он просто пытался произвести на меня впечатление. Разоблачить его таким образом действительно будет не очень красиво с моей стороны, но... В этот момент от нее ускользнула резкая перемена в лице Чуюянь, когда та увидела целебную пилюлю. Тяжелое дыхание заставило Хань Сюйшэнь удивленно поднять голову. Чуюянь немного попятилась, не сводя глаз с пилюли. «Почтенная Чу!» Чуюянь закрыла глаза и попыталась успокоиться. Когда вновь их открыла, то увидела вырезанное на пилюле слово «снег». Подняв глаза на Хань Сюйшэнь, у нее в груди поднялась необъяснимая волна раздражения. «Какое его полное имя?» – спросила она сквозь стиснутые зубы. Хань Сюйшэнь невольно поёжилась и очень тихо сказала. «Мэн Хао! Треклятый Мэн Хао!» – зашипела Чуюянь сквозь зубы, не сумев скрыть бурлящие в ней эмоции. В ее голосе странным образом смешались раздражение и облегчение. Теперь она знала, что Мэн Хао не только в безопасности, но и что у него все хорошо. Из-за этого раздражение в сердце стало еще сильнее. Хань Сюйшэнь гневно посмотрела на нее. Чуюянь не только превосходила ее в плане культивации, но и в статусе внутри секты. Однако все равно не стала скрывать разгоревшийся внутри гнев. «Думаешь, своим гневом ты защищаешь его?» – спросила Чуюянь со вздохом. «Мэн Хао и есть грандмастер алхимический тигель. Он и Фан Му – это один и тот же человек!» Чуюянь понимающе посмотрела на Хань Сюйшэнь, вернула ей пилюлю и медленно побрела прочь. Хань Сюйшэнь застыла, словно громом пораженная. Она лихорадочно пыталась переварить услышанное. «Мэн Хао и есть грандмастер алхимический тигель!» Далеко от этой горы, в западной пустыне, находилась пустыня, в которой никогда не стихали песчаные бури. Воющий ветер с песком бушевал круглый год, не позволяя определить даже текущее время дня. Любой попавший в это место человек мог сразу сказать, что он угодил в некое запретное и очень опасное место. В самом сердце пустыни находился наполовину погребенный в песок алтарь, подле алтаря лежала шкатулка размером с человеческую руку. Внезапно из шкатулки брызнул яркий слепящий свет. В это же время ветер снаружи усилился. Свет замигал, превращаясь в нечто похожее на черное солнце, способное уничтожить все вокруг. Из алтаря послышался чей-то рев, и шкатулка резко взмыла вверх и взорвалась. Изнутри выпал шевелящийся комок крови. Кровь медленно приняла форму человека. Выглядел этот человек ослабевшим. В конечном счете черты его лица приняли окончательную форму. Этим человеком оказался практик стадии отсечения души, которого убило наследие Аквиларии клана Леденящего Снега. Он действительно не погиб. Его тело уничтожил взрыв, но его дао продолжило существование. Эссенция не была уничтожена, а огонь жизни продолжил гореть. Время тянулось, и, наконец, тело закончило расти. Взмахом руки он накинул на плечи черный халат, он медленно поднял голову, и в глазах полыхала черная ярость. «Только необыкновенный человек способен принять клеймо полного наследия», — сказал он. «Совсем скоро я выберусь из этого места, и тогда мы встретимся вновь». На месте бывшего города Святого Снега осталась лишь гигантская воронка. С неба падал снег, припорошив головы и плечи 5000 практиков, стоящих на дне воронки. Эти люди обступили трехметровый кокон, который пульсировал беспредельной аурой. Последние 7 дней аура постепенно усиливалась. Как вдруг послышался хруст, практики уставились на кокон, который начал уменьшаться в размерах. Многим показалось, что засвистел ветер, однако сейчас стоял полный штиль. Звук исходил от стремительно разматывающихся прядей шелка. Кокон истончался. Скорость, с которой он разматывался, стремительно увеличивалась. Теперь это походило не на простые завывания ветра, а превратилось в настоящий бушующий ураган. Практики попятились не в силах ничего разглядеть, но они отчетливо чувствовали яркую ауру, льющуюся изнутри. Процесс длился, пока горела одна палочка благовоний. Постепенно в урагане стал виден чей-то силуэт. Вокруг него танцевали молнии, а под ногами потрескивало озеро молний. Все выглядело так, словно этот человек, как никто другой, понимал волю молний и мог ими управлять. Только сейчас практики смогли увидеть его лицо. Это был их патриарх Золотой Свет, Мэн Хао. Его длинные волосы развивались на ветру, на нем был надет длинный зеленый халат, завершало картину его точёное красивое лицо. Множество искр из потрескивающего озера молний вились вокруг его тела, делая халат похожим на плащ из молний. Манхао преодолел три волнения небес. Культивация перешла на пик поздней ступени золотого ядра. До стадии зарождения души ему оставался всего один шаг. Манхао сделал глубокий вдох. Нынешняя культивация разительно отличалась от предыдущей. Преодолев три волнения небес, совершенное золотое ядро стало ещё плотнее. После невероятной переплавки 11-й ступени конденсации Ци, закалки на стадии возведения основания и крещения молниями три волнения небес, его физическое тело по силе и прочности во много раз превосходило тело обычного практика. Даже практики стадии зарождения души не могли с ним в этом сравниться. Но не это было главное. Больше всего Манхао радовала совершенно немыслимая сопротивляемость его тела к молниям как следствие преодоления три волнения небес. Что интересно, внутри него искрилась молния, а магические техники обрели ауру три волнения небес. Вот где ему по-настоящему повезло. Такую удачу не каждый мог получить. Она доставалась только тем, кто заглянул смерти в лицо и выбрался из её цепких лап, пожертвовав частью своей жизненной силы. Манхао сделал шаг вперёд. Ураган тотчас стих, нефрит заклинания демонов резко взмыл в воздух и исчез в бездонной сумке. Безглазая гусеница превратилась в белое кольцо, которое скользнуло на палец Манхао. Он потёр кольцо, прекрасно понимая, что без безглазой гусеницы не удалось бы преодолеть три волнения. «Отныне мой путь безграничен, как море и небо. С моей культивацией, если я буду соблюдать осторожность, то смогу отправиться куда захочу». Манхао поднял голову и увидел, как 5000 практиков упали перед ним на колени. «Поздравляем, патриарх!»